Глава 13. Сбежать — это была самая первая мысль, когда я вышла из своей комнаты и подошла к лестнице. Внизу, в холле, стояли человека 4 охраны и хан. Но ознобом меня пробрало только когда обернулся он. «Ой, мамочки!» Я обхватила себя руками, попробовала прикрыть ими грудь, но вышел откровенно жалкий жест. «Зачем же я так вырядилась-то?» «Дурочка ты, Роза, вот почему. Инстинкт самосохранения отсутствует начисто, раз решила тигра за усы подергать». Я смотрела, как хан медленно, словно в замедленной съемке, сделал жест рукой охране. Я бы даже не поняла, что он показывает, но парни как-то сообразили и дружно вышли за дверь. Оставили нас в доме вдвоем. А он, даже не глядя на это, вдруг направился ко мне. Взялся за перила лестницы и поставил ногу на первую ступеньку. «Нет, нет, нет, не иди ко мне, пожалуйста, не надо. Черт побери, я же тебя боюсь сейчас, как никого и никогда в жизни». Завороженно глядя на расслабленно поднимающегося мужчину, я потихоньку отступала назад. В его взгляде не было ничего хорошего. Злой, жесткий, на скулах хана перекатывались желваки. Казалось, он едва сдерживался, чтобы не заорать на меня. Я уперлась спиной в стену и поняла, что дальше отступать некуда. Что ж, Роска решила позаигрывать с этим хищником? Терпи. Теперь его ход. Больше никаких вариантов нет. Молчи и подчиняйся. Когда хан вышел на площадку второго этажа, я не выдержала. Вильнула взглядом, уже не в состоянии смотреть ему в глаза. Он действительно был пугающим, завораживающим, как будто гипнотизировал тебя и подчинял одновременно. Самое ужасное было то, что даже без прямого зрительного контакта этот эффект не пропадал. По-прежнему, держа себя за плечи, я отвернулась в сторону. Не буду на него смотреть. Не могу. Страшно и... страшно. Страшно, что он даже скажет, какая я идиотка, не имеющая вкуса, и страшно, что эти слова скажет именно он. Идиотизм. Какая разница, что он обо мне думает? Может, он вообще обо мне ничего не думает? Сдалась я ему, честное слово. И от этого тоже не по себе как-то. Хан подошел ближе, остановился на расстоянии шага и замер. Просто молчал и смотрел на меня. Я нервно сглотнула, переступила высоченными шпильками, заерзала задницей по стене. «Ну что такое-то? Скажи что-нибудь уже, и я сейчас в обморок упаду от волнения». Не выдержав, я повернула голову и мельком глянула в черные глаза. Возникло ощущение, что в них где-то очень глубоко горело пламя, а на поверхность долетали только искры. Крохотные, почти потухшие, но все еще заметные во тьме темных зрачков. Я нервно втянула носом в воздух. Что происходит вообще? Почему он молчит? Горький запах мужского парфюма настойчиво щекотал ноздри. Резкий на первом вдохе, потом он окутывал теплым облаком, как будто обнимал, согревал, как грубоватые, но откровенные объятия. Господи, о чем я думаю? Я больше не выдержу. «Что?» — этот вопрос показался мне самым адекватным в настоящий момент. «Действительно, что?» «Что ты пялишься? Что ты молчишь? Что вообще происходит?» «Тебе очень идет красный цвет». Кадык на мужской шее дернулся. Как будто хан начал говорить после долгого молчания или словно у него горло перехватило спазмом. «Спасибо». Тихо сказала я в ответ, а потом опомнилась. «Правда?» «Не люблю повторять дважды очевидные вещи». «Ну да», — нашла у кого комплименты выпрашивать. Хан вдруг шагнул вперед и наклонился к моей шее. От неожиданности я замерла, как испуганный кролик, а он потянул носом, вдыхая мой запах. Замер на мгновение и отступил снова. «Какую туалетную воду ты использовала?» «Никакую», — запинаясь, сказала я. «Я вообще не люблю духи». Он удивленно приподнял бровь. «Вообще?» «Вообще?» — я пожала плечами. «Ясно. Нам пора ехать, мы уже опаздываем». Он развернулся и стал спускаться на первый этаж. Мне очень хотелось громко и шумно выдохнуть, просто скинуть напряжение, которое накопилось в теле и в голове за эти 5 минут. Но вряд ли это возможно. Отделавшись легким тихим вздохом, я тоже пошла вниз. Чертовы шпильки! Как на них вообще женщины ходят? Они про кроссовки не знают, что ли? Мучение! Про себя я ругалась, но старалась идти ровно и красиво. От того, как я сегодня исполню поручение своего похитителя, зависит мое возвращение к нормальной жизни. Спокойной, обычной жизни. Поэтому я постараюсь все сделать на высшем уровне, лишь бы только хан был доволен. Ведь если даже я сбегу из этого дома, он меня найдет и вряд ли похвалит. Все начинается сначала, но отношение его ко мне будто гораздо хуже. Так зачем портить то немногое хорошее, что я сейчас имею? Пока я спускалась, хан ждал меня около гостевого дивана с пиджаком в руках. Я подошла ближе, остановилась и нервно разгладила гладкую ткань комбинезона по бедрам. «Не нервничай», — он улыбнулся уголком рта. «У тебя и бабельная фигурка. Те, кому надо, слюной на тебя и зайдут». Вот этого можно было бы и не говорить. Меня это вовсе даже не успокаивало. Скорее наоборот. «Тебе кое-чего не хватает». Мужчина достал из кармана пиджака бархатную коробочку и протянул мне. «Что это?» Я взяла футляр, а вот ответа на свой вопрос не получила. «Что ж, ладно». Откинула крышку и обомлела. Ювелирный гарнитур, серьги, изящное колье и кольцо. Свет моментально раздробился в сотнях граней прозрачных камней и засиял маленькими радугами. «Надень». «Это что, бриллианты?» Я действительно была шокирована. «Сколько же может стоить такая красота, и зачем он дал ее мне?» «Конечно, бриллианты. Моя девушка никогда не наденет дешевку».